Глава 4. Из всех, кто был в комнате, не металась туда-сюда только сестра Глории. Глория, Эмили и Перри гуськом протаптывали тропку в рыжевато-коричневом ковре. Ханна, всегда обожавшая дни рождения, особенно свой собственный, в разгар упражнений по спортивной ходьбе ничтоже сумняшися осведомилась. «Значит, с днем рождения меня никто так и не поздравит». И, вооружившись фломастером, демонстративно расписалась на гипсовой повязке. «С днем рождения!» — буркнула Глория, не сбавляя шага, но как-то умудряясь искоса бросить на сестру уничтожающий взгляд. Ее карие глаза с годами стали сдавать. Наверное, надо бы поучиться сосредотачиваться. Глория отрешенно глядела, как ее ноги приминают ковровый ворс. «Ты всегда твердила маме с папой, что Теду предстоят великие свершения», — рассуждала Ханна, прикуривая пэл-мэл и резким движением руки гася спичку. «Жаль, их сейчас с нами нет. То-то полюбовались бы, что он в итоге сотворил. Дослужился ли до полного профессора? Нет. Выиграл ли какую-нибудь премию? Нет. А не превратился ли он часом во Франкенштейна на глазах у всего мира? С меня довольно». Глория ушла в кухню. Дети поспешали за ней, как утята. Следом за ними увязалась и Ханна. «Ханна, у меня просто в голове не укладывается, как можно быть такой жестокой эгоисткой? Подумай хотя бы об Эмили Сперри». Ответ сестры, похоже, застал Ханну врасплох. Она сконфуженно оглянулась на детей. Подошла к раковине, включила воду, загасила тлеющую сигарету, словно это каким-то образом помогало загладить ее вину. «Это все нервы. Вот и несу, что попало», — покаялась она. «Я ж беспокоюсь о нем не меньше вашего». Глория буркнула нечто невнятное и принялась расхаживать взад, вперед по черно-белым квадратам линолеума. «С Тедом наверняка все в порядке», — сказала Ханна, переключаясь на утешающий тон. «Он отлично способен сам о себе позаботиться. Мы тому свидетели». Глория вновь обожгла сестру испепеляющим взглядом. «Извини». Глория присела за стол рядом с Перри и поглядела в его личико. «Тетя Ханна права», — сказала она. «Папа отлично умеет сам о себе позаботиться. Так что перестань тревожиться, ладно?» Перри кивнул. Эмили подошла к холодильнику и открыла дверцу. От холодного воздуха у нее на глаза навернулись слезы. Ханна, отродясь не отличавшаяся чуткостью, по-прежнему не въезжала. Она вытащила из кармана Сникерс и зашуршала оберткой. «Глория, у тебя же есть свидетельство о смерти, правда? Думаю, тебе стоило бы взыскать страховку». «Просто ушам своим не верю», — сказала Глория, прижимая к себе Эмили и утешая девочку. Дверца холодильника так и осталась открытой. Холодный воздух напомнил ей про Теда. Глория захлопнула холодильник и отвела Эмили к табуретке у стола. «Страховая компания должна тебе денег», — не отступалась Ханна. Глория села и уставилась на Ханну во все глаза. «Ты просто гений. Если я попытаюсь взыскать страховку, тогда страховая компания наймет детектива и отыщет Теда. Они же наизнанку вывернутся, лишь бы не платить. Отличная идея». «О, Господи!» — охнула Ханна. Ученики уселись в круг. Сплошной замкнутый круг. А поскольку пришли все, к вящему изумлению Теда, теснились они аж по три в ряд. Большой папа, невзирая на испепеляющую полуденную жару, был в своей красной курточке и красных же штанах и прямо истекал потом, равно как и его паства. На десятки ярдов вокруг не было никакой тени. Нос подсказывал Теду, что от них здорово разит, но дурной запах беспокоил его ничуть не больше, чем прочие внешние раздражители. Большой папа расхаживал взад, вперед, оборачивался и останавливал взгляд на каждом из недалеких, невыразительных, слабовольных физиономий по очереди, затем надолго уставился на Теда и, наконец, уселся между Синтией и Джеральдом, так, чтобы коротышка оказался у него за спиной. Тед от души пожалел коротышку. Бедняге ж ничего не видно. «Когда я был совсем маленьким», — доверительно рассказывал большой папа, «маме сказали, будто я умственно отсталый, будто я заторможен в развитии. Бедная женщина не поверила. Да, всем было наплевать, дескать, а чего с нее взять-то, с необразованной девки из автоприцепа? Белая рвань, одним словом». Зато папа поверил. Он, бывало, наставлял на меня палец и говорил: «Вы только гляньте на этого дебила». А затем оправдывал меня со словами: «Ну, это ж не его вина, в конце-то концов». Папа частенько меня поколачивал, бил смертным боем за то, что грешник. Так он говорил. Говорил, что Бог меня не любит, вот и создал меня умственно отсталым, жалким изгоем. Когда я пошел в школу, меня отдали в особый класс. И все другие дети, не из этого класса, показывали на меня пальцем и говорили: «Вон, мистер Отставало идет». Постепенно я поверил насмешникам и стал думать: «Как может Господь быть таким жестоким со мною? Сделать меня умственно отсталым, а потом позволять меня дразнить?» Я плакал, бежал домой, а папа орал на меня. Мол, даже если я дебил, вовсе не обязательно быть тряпкой. Благодаря папе я не испытывал к себе жалости. Есть ли зрелище более жалкое, чем бедняга, который сам себя жалеет? Вы только представьте себе. Сижу я в школьном театре, смотрю глупую пьеску «Ромео и Юлия», заливаюсь слезами в конце, оплакивая смерть этих двоих, потому что померли они ради любви. Но не оплакиваю свою собственную смерть. Смерть, в которой живу. Ибо нет во мне любви к Богу, к Господу Иисусу, Господу Всемогущему, хлебу внутренней силы и свету моего сердца, противу коего я совершил грех прелюбодеяния. Ибо любить сей мир вместо Господа есть прелюбодеяние. И оплакивать гибель этих порочных подростков значит грешить противу Господа благого и великого. О Господи Боже Иисусе Всемогущий! Да не дрогнет мой дух под бременем миссии, что возложил ты на мои смертные плечи! Да не рухну я под твоими бичами! Да не утрачу мужество, признаваясь тебе в деяниях твоего же милосердия, через каковые ты увел меня с былых моих греховных путей! Отъял от порока, как припарка вытягивает заразу!» С большого папы лило ручьями. Песок покрывали влажные узоры. «Ты увел меня с греховных путей, дабы стать для меня слаще, чем все те лакомые соблазны, коим я предавался. О да! В ту пору я был куда как рад подыскать себе смачную молоденькую шлюшку и привести ее к себе домой, и сжать ей аппетитный задик, и вспахивать ее своей мужественностью. О, какое наслаждение! Ощущать эти гладкие бедра и вдыхать нектар, вскипающий у нее между ног. Но теперь... О Господи Боже Иисусе Всемогущий Творец Всего Сущего! Я — слуга духовных наслаждений, пришедших на смену всей этой пакостной похоти. Некогда я принимал наркотики удовольствия ради, дабы отрешиться от этого мира. Но теперь, если не считать лекарств, к коим поневоле прибегаю, чтобы обуздать боли в спине и боку и помочь себе заснуть, ведь слишком часто я не смыкаю глаз, оберегая от зла свою паству, я говорю наркотикам «нет». И ныне испытываю я не похоть, но любовь. и сексом занимаюсь не ради утоления плотских своих желаний, но лишь чтобы успокоить и утешить моих испуганных овечек и научить их полностью отдаваться Господу предвечному. Я — свет моего Господа, и Он — мой путеводный светоч, Сын и Отец, Дух и плоть. Я пью Его кровь, я вкушаю Его плоть. Я всего лишь жалкая облатка до тех пор, пока я не вложу облатку, какова есть Его плоть, в свой недостойный рот, рот белой рвани. И тогда, о, тогда я воин благого Господа Иисуса Всемогущего Христа Бога Спасителя. Скажите аминь, детки мои! Аминь! Завопили адепты. Тед всмотрелся в каждое из тупых, невыразительных лиц и понял, что они и впрямь верят. Верят, потому что жара стоит под 1000 градусов, и делать им больше нечего. Верят, потому что в такую жару все остальное кажется бессмыслицей. А верить так просто и быстро, все равно, что присесть. Сейчас ты стоишь, а в следующую минуту уже сидишь. До того активен, а после пассивен. Но в отличие от сидячего положения, в вере нет ничего под стать стоячей позе. Никакого действия, способного веру разрушить. Единственное, что прекращает веру, это вера во что-то другое. А тогда все равно продолжаешь верить, а значит, остаешься верующим. Лучше вообще не начинать. Вот к какому выводу пришел Тед под лучами палящего солнца, что его, по счастью, не беспокоило, зато адептов превращало в лужицы богобоязненной соленой водицы. После полуденной проповеди верующим позволили вернуться в тень, либо к работе, уж где бы и чем бы они там ни занимались, и на досуге поразмышлять об услышанном. Теда, однако, связали и вывели на палящее солнце, усадили по-турецки и сняли с него рубашку. Джеральд связал Теду руки за спиной, покрепче затянул последний узел, отошел и встал рядом с большим папой. Сам вождь выглядел совершенно опустошенным, а его красные одежды, напротив, промокли насквозь. Уж что бы он там со всего этого не имел, вкалывал он на совесть. «Мы тут надумали тебя пытать», — сообщил большой папа. «Всегда мечтал помучить Антихриста, потерзать всласть жадную длань дьявола. Держу пари, ты бы от водички не отказался». Тед глянул вниз на свои колени и на пыльную землю под ними. Жара для него безвредна, в этом он ни минуты не сомневался. Пить ему пока не хотелось, и он был практически уверен, что не захочет и впоследствии. Но его удручала болезненная одержимость речи большого папы. Не только в том, что касалось его, Теда, но и вообще проповедь фанатика, обращенная к пастве, что разбрелась прочь, часть отыскать в происходящем хоть какой-то смысл. Тед размышлял о том, что до сих пор он жил словно под колпаком. Всякий день, приезжая в университет, ныл и жаловался, беспокоился о том, хватит ли раздаточного материала на всех студентов, терзался мыслями, достаточно ли весомы его преподавательские заслуги, чтобы компенсировать нехватку публикаций, изводился из-за парковки. А вот люди, с которыми и впрямь все плохо. Люди больные, люди, угодившие в настоящую беду, и потому сами по себе настоящая беда. Люди действительно опасные, внушающие страх. И все же большого папу Тед не боялся, ибо видел насквозь этого надломленного, перепуганного, умственно неполноценного задиру. Ни одно зеркало не сумеет показать этому человеку его истинную суть во всей полноте. Он же мелкое ничтожество, малявка, лилипут. Но, думал Тед, Таков же и вирус, микроб, бактерия. Тед не находил в себе сил поднять глаза на большого папу только потому, что не хотел смотреть на него свысока. «Пусть поджаривается», — сказал большой папа. Так что Тед сидел себе и поджаривался, никакого дискомфорта при этом не испытывая и никакого ущерба не терпя, но поджариваться поджаривался. А мимоходом наблюдал, как адепты то и дело ходят от главного здания через двор мимо Тедовой будки и в бункер, снаружи как две капли воды, похожие на склад пушек и боеприпасов. Каждый раз шли они с подносами, либо кувшинами, либо и с тем, и с другим. По двое и трое, и никогда поодиночке. В глубине главного здания большой папа беседовал с учеником, расхаживая туда-сюда. Тед слышал тяжелую поступь сапог толстяка и похрустывание пальцев его ног при разворотах. «Я скажу тебе, почему нам должно убить дьявола», — говорил большой папа. «Всякий раз, когда иудеи выказывали милосердие к врагам своим, Господь жуть как злился. Прочти книгу Судей, главу вторую. Господь, Бог Иисус, суровая мать. Так что, сам понимаешь, дьявола нам должно убить. Прочти все, что написано выше, вплоть до Исхода, глава 12, стих 23. Прочти книгу пророка Исаии, главу 6. Прочти обе книги царств. Прочти Евангелие от Луки, главу 10, стих 18. Прочти Евангелие от Матфея, главу 12, стих 28. Прочти Откровение Иоанна, главу 9, стихи с 1 по 3. Прочти Евангелие от Иоанна, главу 12, стих 31. Успеваешь записывать? Карандаш адепта громко царапал по бумаге, оглушая Теда. «Читай Слово Божие, и Слово освободит тебя», — сказал большой папа. «Дьявол вляпался в дерьмо всей задницей. Он в моих руках. Мы пару дней подержим его у себя, а потом расстреляем из пушки, разнесем на мелкие клочки. То-то славное будет зрелище». Сумерки сгустились внезапно и повисли едва ли не навеки вечные, окрашивая небо пустыни в лилово-алые тона. Тед сам поражался тому, сколь удобно устроился. Жара ничем ему не повредила, и теперь резкое падение температуры тоже никак на нем не сказывалось. Во рту пересохло, но жажды он не ощущал. Из главного здания вышла Синтия. Ветер раздувал ее длинное цветастое домашнее платье, открывая взгляду дородные икры и лодыжки. Тед заметил, что левая ее нога чуть косолапит, а носок на каждом шагу взбивает пыль. Синтия остановилась прямо перед ним. «Большой папа велел мне прийти сюда и сказать тебе, что воды не будет», — объявила она. «Спасибо», — поблагодарил Тед, причем без всякого сарказма. Он встретился с собеседницей глазами, она отвернулась. «Вы ведь Синтия, так? По-вашему, я похож на дьявола?» «Не знаю. Может, ты правду дьявол. Я в жизни дьяволов не видела». «Справедливо», — признал Тед. От главного здания к бункеру прошествовала очередная пара с подносами. «Что там еще такое?» — спросил он. «То есть...» «Ну, еду носят в бункер». Синтия еще больше занервничала, но промолчала. Двое адептов распахнули двери бункера, и Тед услышал детские голоса, страдальческий шепот и всхлипывание. Какие знакомые звуки! Он вспомнил, как его дочь уснула в слезах, когда он, Тед, привнес в семью смятение и разлад. Позже Тед понял. Эмили плакала потому, что он не удосужился уйти и избавить родных и близких от всей этой боли. «Там внизу дети», — сказал Тед. «Воды не будет», — повторила Синтия и зашагала прочь. «Чего вы боитесь? Неужто меня?» Синтия стремительно развернулась и глянула дьяволу в лицо. Даже в полумраке Тед видел. Она того и гляди разрыдается. «Зачем вы здесь?» — спросил Тед. «Затем, что в мире все в кривь и в кось. Бедняки ютятся на улицах, едят из грязных мусорных контейнеров, а богатеи контролируют правительство, телевизионную сеть и даже людские мысли. В городах, видимо, в воде что-то такое растворено, иначе отчего мы верим, будто все идет так, как полагается, и словно мухи летим на всемогущий доллар?» «То есть вы противница капитализма? Социалистка?» «Социализм я тоже ненавижу. Я верю в государственную церковь, верю в милосердного диктатора, поставленного Господом Богом Иисусом править этой планетой и вести нас в иной мир, свободными от страданий, минуя боль искусственно созданной конкуренции». Глаза Синтии подернулись пеленой, слова текли легко, но не то чтобы гладко. «Дорогие мама и папа, наконец-то собралась вам написать. Джеральд говорит, я слишком долго откладывала. Ну, да лучше поздно, чем никогда. Сколько ж времени прошло? 1,5 года? Или все 2? Словом, вот она я. Я отработала первую неделю в травматологическом отделении и много чему научилась. Вот уж... Не знала, что перевязать простую рану так сложно. Не говоря уже о серьезных ранах или там ожогах. Вот при ожоге, например, необходимо сперва очистить рану скальпелем. И если все сделать правильно, то пациенту не очень больно. Многим медсестрам плевать, и они по небрежности причиняют пациентам боль. По правде сказать, даже нарочно. А я так люблю помогать людям, хотя мир... кажется, против. Я ужасно рада, что работаю в больнице, потому что там есть хотя бы один человек, которого в самом деле заботит удобство пациентов. Некоторые медсестры даже обезболивающих таблеток пациентам не дают и уколов не делают, когда те попросят. Позавчера мы с Джеральдом ходили на собрание. Был там один по-настоящему хороший человек. Он рассказывал о том, что надо помогать людям. У него совсем нет денег, он все отдает бедным и бездомным. Зато Библию знает как свои 5 пальцев. Говорит он, просто заслушаешься. Завтра вечером мы пойдем на встречу с теми, кто заинтересовался. Там народу поменьше будет. Этот человек вовсе не стар, хотя выглядит старым, если вы понимаете, о чем я. В глазах у него вековая мудрость. По правде сказать, поначалу его имя... Большой папа меня вроде как насторожило, но на самом деле он такой и есть. Большой папа. Славный, добрый, надежный. Кстати, Джеральд окончил курсы, стал теперь сварщиком. Мой медпрактикум тоже вот-вот завершится. Джеральд говорит, неплохо было бы съездить в Израиль. Тогда даже не знаю, что мы будем делать. Но в Лос-Анджелесе мы оставаться точно не хотим. Может... переберемся в Вегас, поселимся поближе к вам. Джеральд передает привет. Пишите. С любовью, Синди. Дорогая Джейни, я только сказать спасибо за подарки. Надеюсь, у тебя все окей? Халат просто классный, я из него не вылезаю. Джеральд говорит, ты бы хоть постирала его иногда. И смеется. И за массажное масло тоже спасибо. Я обменялась с Софи, потому что мне франжипани больше нравится. Из той ужасной больницы я уволилась. Теперь помогаю ухаживать за больными в приюте большого папы. Другие здешние медсестры не так хорошо подготовлены, однако куда заботливее, чем в больницах, где мне приходилось работать. Как бы то ни было, работа отнимает у меня почти все время без остатка. Зато так приятно чувствовать себя нужной. Одна из наших женщин раньше работала в Юкийской больнице общего профиля в Сан-Франциско. Так она рассказывает, там было просто жуть, что такое. Все думали только об одном. Кто по счетам заплатит? А на остальное плевать. Мы, богатейшая страна в истории мира, и даже о своих больных толком позаботиться не можем. Джеральд теперь в охранниках. Ходит с ружьем, сопровождает мешки с деньгами до бронированных автомобилей. Он свою работу терпеть не может. Но большой папа говорит, что такой опыт ему очень полезен. В следующем месяце Джеральд едет в Израиль. Мне ужасно хочется поехать с ним, но я не могу бросить больных. Ну, мне пора бежать. Пиши. С любовью, Синдерс. Тед листал письма из прошлого Синтии и недоумевал. Нет, не потому, что отследить, как эту женщину затянуло в секту большого папы, оказалось проще простого. Теда изумляла его новообретенная способность читать историю Синтии, словно открытую книгу. Он видел перед собой женщину великодушную, скорбную, зрелую и в то же время простофилию, как говорится, вчера на свет родилась. Такими и хочешь видеть всех вокруг, и в то же время не хочешь. Добрая, но дуреха, способная, но бестолковая, ищущая натура и при этом безнадежно заплутавшая. «Расскажите мне про детей», — попросил Тед. «Ты ж умрешь на рассвете», — отозвалась Синтия, словно затворяясь наглухо. Ее лицо утратило всякое выражение. Свет в глазах погас. «Тебя расстреляют из пушки». «Знаю», — кивнул Тед. «И что вы по этому поводу думаете?» «Вы — человек порядочный и добрый. Вам нравится помогать людям. Вы ведь медсестра, так?» «Откуда ты знаешь? Разве я похож на дьявола?» «Повторяю, я понятия не имею, как выглядят дьяволы», — отозвалась Синтия. «У тебя швы на шее». Лед в ее глазах понемногу таял. «Тебе полагается быть мертвым. Ну, похоже, утром об этом позаботятся». «А вы видели лицо моей дочери, когда меня похищали?» Тед не стал дожидаться ответа. Она очень испугалась. «Откуда ты узнал, что я медсестра? Вы похожи на медсестру?» — сказал Тед. Синтия на цыпочках отошла назад, хмурясь от страха. Руки ее дрожали. Вне всякого сомнения, в том, кто сидел на земле в нескольких футах от нее, она и впрямь видела дьявола. Синтия развернулась и бегом бросилась к главному зданию. В том, что она обратилась в бегство, заключался некий сакральный смысл, свидетельство подобающего страха перед демоном. На пороге Синтию встретил большой папа. Адепты вновь распевали песню про Майкла, подгребающего самую малость ближе к берегу, и их голоса служили своего рода фоном для разговора между большим папой и Синтией. «Как там наш дьявол?» — осведомился толстяк. «Ты уверен, что он и впрямь дьявол?» — спросила Синтия. «Уверен». «Он знает, что я работала медсестрой», — сообщила Синтия. «Я ему не говорила. Откуда ему знать?» «Видишь ли, демоны, они хитрые». Но этот совершил промах. Лишь марионетка сатаны может знать такие вещи. Иди сюда, Синтия. Дай большому папе обнять тебя. Дай большому папе привлечь тебя к груди. Дай большому папе тебя утешить. Дай большому папе почувствовать, как твоя кроткая невинность тает и перетекает в его осененное божественной благодатью тело. Ты чувствуешь силу Господа Бога Иисуса Христа Всемогущего? Да, большой папа. Майкл, к берегу греби. Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Когда в то достопамятное промозглое весеннее утро Глория впервые сообщила Теду о том, что беременна, сердце у него упало. Он сидел на краю кровати, отрешенно глядя себе под ноги. Как же так вышло? Впрочем, как так вышло, это как раз самое очевидное. Но как же ему прикажете содержать ребенка? Тед выдавил из себя некое подобие улыбки. «И что же нам теперь делать?» Глория ушам своим не поверила и расплакалась. Однако Тед, будучи Тедом, тем, каким он был в прошлом, не отступался. «Как же так вышло?» Глория смотрела на него во все глаза. «Ты что, забыла принять таблетки?» «Тед, у меня будет ребенок», — повторила она, спрыгнула с кровати и направилась в ванную. Тед налетел на закрытую дверь, остановился перед ней, прижался к двери щекой. «Думаю, нам надо поговорить». «О чем тут разговаривать?» — откликнулась Глория. Тед слышал, как она отворила неподатливое оконце над ванной. С улицы донесся лай соседской собаки. «Думаю, нам надо обсудить это дело со всех сторон», — сказал Тед. «Дело обсуждению не подлежит», — отозвалась Глория решительно. Затем распахнула дверь и встала перед ним лицом к лицу. «Дело будет либо мальчиком, либо девочкой. Привыкай к этой мысли». «А что, моего мнения никто уже и не спрашивает? То есть это ведь и мое дело тоже?» Тед понял, что порет чушь, сразу как только позорные слова беспомощно сорвались с треклятых губ. А что за взгляд подарила ему Глория? Нечто среднее между «Да кто ты, собственно, такой?» и «Так я и знала, что ты поведешь себя, как свинья». «Прости», — сказал Тед. Он в самом деле извинялся, причем сразу за многое. «Просто это такое потрясение, такой сюрприз, я хотел сказать. Мне нужно освоиться. Я имею в виду, готовы ли мы к такому шагу?» «Подготовимся», — отрезала Глория. Тед обнял жену, остро осознавая, до чего же она тоненькая и хрупкая, гадая, как же она может содержать в себе иную жизнь. И сказал ей, что они, конечно же, подготовятся. Сказал, что любит ее. И хотя слов в таких случаях недостаточно, Глория приняла их на веру. И самую малость растаяла и прижалась к мужу. А Тед чувствовал себя лжецом. Да, собственно, он и лгал, ибо, лежа в постели, размышлял про себя, что ни капельки не любит Глорию. Проклинал себя за то, что не отбоярился от этого брака еще до того, как случилось непоправимое. Он никак не мог смириться с мыслью о необходимости подготовиться к рождению ребенка. Понятия не имел, что вообще надо думать. Думал только о том, что ему предстоит написать еще 9 глав диссертации из 10, и что профессора в него не особо верят, так что надо бы уж расстараться. Даже тогда Тед сей же миг осознал весь отвратительный эгоизм своих рассуждений, но ничего с собою поделать не мог. Так он себя и оправдывал. Дескать, он, бедняга, страдает врожденной моральной неустойчивостью, и помочь здесь не в силах ни медицина, ни обращение к разуму. Должно быть, во время беременности, когда он только-только формировался, его мать питалась неправильно. Интересно, чем? И тут же в голове мелькнула мысль, что надо бы позаботиться о пищевом режиме для Глории. Пожалуй, первая достойная мысль за долгое время. Тед оглянулся на жену. Глория спала, крепко стиснув губы в этакой гримаске. Видимо, сны докучали. И твердо решил впредь радоваться ситуации. Иначе говоря, примирился с неизбежным. На следующее утро, сидя за столом в кухне, за так называемым «завтрачным столом», как они никогда не сиживали ни по привычке, ни по заведенному распорядку, Стриты вместе ели бублики и вместе же молчали. Наконец, Тед вздохнул. Вздохнул довольно-таки демонстративно, так что Глория не могла не спросить. «Что такое? Я рад, что мы станем родителями. Правда?» Тед кивнул. «Это нас еще больше сблизит», — солгал он. «Я знаю, мать из тебя получится, ну, просто замечательная. Вот насчет себя не уверен. ты тоже не подведешь, заверила Глория, накладывая еще чуть-чуть сливочного сыра на черничный бублик, размазывая, так сказать, комментарий. Она улыбалась, но не Теду, а в пространство перед собою. 3 недели спустя у Глории приключился выкидыш в ванной комнате мотеля на Outer Banks. Тед ждал жену в пустом вестибюле всей из себя распальцованной клиники скорой помощи. Был 12-й час ночи, регистраторша, немало не смущаясь, болтала по телефону со своим парнем и одновременно слушала легкую рок-музыку. Приглушенно играла радио. Наконец регистраторша повесила трубку и шумно, мечтательно вздохнула. «Ах, эти мне романы», — обронила она. Тед кивнул. Наконец вышла Глория. Тед знал, что случилось, и впервые в жизни сказал то, что нужно. То есть ничего. Он просто обнял жену, и она расплакалась. Через плечо Глории он видел. Регистраторша за стойкой, понимающе кивает. Увы, как это было свойственно Теду в те времена, его здравомыслия хватило ненадолго, и, усаживая Глорию в машину, он ляпнул. «Я понимаю, родная, это тяжело, но, может, оно и к лучшему. Может, мы просто еще не готовы к такому шагу». Глория осталась ждать в машине, пока Тед, сутулившись, побрел обратно в клинику. Бинтовать указательный палец, прищемленный, захлопнутой дверью. Утреннее солнце палило немилосердно. Конгрегацию явно не вдохновляла ни жара, ни миссия как таковая. Джеральд и еще 2 мужчин выкатили блестящую отполированную пушку и установили ее в самом центре открытого пространства. Большой папа неспешно описал широкий круг, чуть подпрыгивая на жирных, благоуханных ногах, по всей видимости, ужасно довольны и своей вспотевшей тушей, и лохматой шевелюрой. «Это», — сообщил большой папа, остановившись и взмахом руки указывая на орудие, «бронзовая 57-миллиметровая гладкоствольная пушка времен Гражданской войны. Весит 880 фунтов. Но этим ее весомость не исчерпывается. Это оружие Союза было захвачено конфедератами точно так же, как мы захватили сие орудие сатаны. Что за красавица наша пушечка!» Он ласково, словно гладя, провел рукой по стволу. Пока большой папа вещал, Джеральд и Синтия, воспользовавшись моментом, подняли Теда на ноги. По прикосновению Синтии Тед понял, что она таки смягчилась по отношению к нему, хотя и не знал доподлинно, что эта мягкость означает. Чего Синтия хочет? Чтобы пленника пощадили? Или просто, чтобы он не слишком-то страдал? Или в своем прискорбном религиозном ослеплении желает лишь одного? Чтобы демон не утащил ее с собою в бездны ада? Синтия не сознавала, что они уже в аду. Причем оба, однако ее ад глубже, ибо означает непонимание. Большой папа обернулся к Теду и наставил на него жирный палец. «Поставьте дьявола на место», — приказал он. Теду ужасно понравилось, как это прозвучало. Понравилась сама весомость слов. «Поставьте дьявола на место». При этой фразе он мысленно заулыбался, и, к несчастью, уголки его губ чуть изогнулись кверху, так что на краткий миг характерная ухмылка обрела зримое бытие. Все до одного сектанты ее заметили и дружно отшатнулись. Теда привязали к деревянному столбу ярдах в 20 от пушки, руки скрутили за спиной, темное жерло нацелилось ему в грудь. Глядя в прямо-таки бездонную пасть орудия, Тед испытал мимолетный укол страха, и хотя приступ прошел, Тед осознал, что ему это не померещилось. По правде сказать, ему даже захотелось вернуть ощущение страха, такое возбуждающее и бодрящее. Хотелось вернуть его сразу, как только оно развеялось. А в следующий миг Тед разозлился из-за утраты и, глянув на большого папу, нашел его несовершенным и уже хотя бы поэтому заслуживающим яростного неодобрения. «Ладно, жердяй, пристрели меня», — молвил Тед. Видя, что Тед немало не тревожится, большой папа явно запаниковал. Он стоял за пушкой, в то время как близнецы забивали в ствол пыш и закладывали 6-фунтовое ядро. С помощью лиловой одноразовой зажигалки большой папа поджег фитиль и отошел на шаг, закрывая дряблыми ладонями уши с жирными мочками. Адепты последовали его примеру, многие зажмурились и сморщились в предвосхищении громкого выстрела. Тед наблюдал, как фитиль шипя догорел, безмолвно помедлил, когда ничего не произошло, пушка точно размышляла, стрелять или нет. А затем словно взорвалась, раздался оглушительный грохот, полыхнула белая вспышка, заклубился темный дым. Тед наблюдал, как черная трубка выплюнула в него ядро. Поначалу железная сфера отливала светло-голубым. По мере приближения она темнела, однако продвигалась медленно. Не то чтобы замедлилось само время, просто снаряд не столько несся, сколько тащился сквозь пространство. Ученики следили за происходящим с вполне понятным ужасом. Тед успел вглядеться в каждое из лиц вплоть до последнего, прежде чем вновь переключился на подлетающее ядро. Снаряд не промахнулся мимо цели, но и насквозь не прошел. С глухим стуком ядро ударило Теда в грудь и упало к его ногам. Над пыльным двором повисло глубокое, тяжелое безмолвие. Ничего сопоставимого Тед в жизни не слышал. В воздухе еще висел дым, воняло сгоревшим порохом. Даже вороны, что все утро каркали, вдруг смолкли. Тед подумал было, что их спугнул выстрел, но нет. Вороны расселись на дальнем заборе, наблюдая за развитием событий. Адепты один за другим отделялись от толпы и ковыляли к главному зданию. Наконец, во дворе остались только Тед и большой папа, да курящаяся пушка между ними. Фанатик был потрясен до глубины души. Его опущенные руки дрожали, трясущиеся губы не могли выговорить ни слова. Он отвел глаза под неотрывным взглядом Теда, затем неуверенно глянул в сторону здания, куда ушли его приверженцы, и побрел вслед за ними, оставив Теда привязанным к столбу. Весь день Тед оставался там. Палящее солнце не причиняло ему вреда, зато заставляло то и дело возвращаться в изломанное прошлое. У него было время вспомнить все читанные и перечитанные по много раз романы, и Тед вдруг осознал, что только теперь сможет читать по-настоящему. Ему захотелось почитать вслух Робби Бернса, своей дочке. Ему захотелось почитать сыну Твена и воспитать в нем отрадную непочтительность. Ему захотелось наслаждаться словами и разделить их смысл с женой. Перекликались каменки, рассекая темнеющее небо. Летучие мыши охотились на насекомых и сигнально попискивали. Тед слышал все до последнего звука. Голоса адептов затерялись в воздушном океане пустыни, а строение, где все они прятались, походило на корабль-призрак. Вышла Синтия. Выражение ее лица словно подстраивалось под морщинки, прочерченные манерой хмуриться в течение немногих прожитых ею лет. Не говоря ни слова, она принялась за веревки, стягивающие Тедовы запястья. «Тебе надо убраться отсюда. Кто там в бункере?» — спросил Тед. Синтия сосредоточенно отвязывала ему ноги. На вопрос она не ответила. «Кто в бункере?» «Беги и все», — приказала она. «В бункере дети!» — прогремел голос большого папы. Он поспешал к месту событий с винтовкой. «Я их много лет собирал. Они моя страховка. Я их называю детки с молочных пакетов». Тед сглотнул. Вспомнил всхлипывание, жалобный голосок, поглядел на большого папу, жирную алую кляксу на фоне неба пустыни. «Отойди от него, Синтия!» — велел большой папа, вскинул винтовку к плечу и взял Теда на прицел. Тед оттолкнул от себя женщину. «Уходи!» — сказал он. «Беги!» — настаивала Синтия. Тед, давняя привычка ли тому виной или просто здравый смысл, бросился бежать. В него целились из ружья. И не важно, что пушечное ядро повело себя так странно. Не важно, что ни жажда, ни палящий зной, похоже, не причиняли ему вреда. Он бежал. Выстрелы взрезали прогретый воздух. От дальних стен надворных построек отразилось эхо. Одна из пуль ударила Теду в спину. Он почувствовал, насквозь не пробило, но не остановился. Инстинкт подсказывал петлять туда-сюда, увертываясь от пуль. Еще миг, и вдруг Тед разом перестал видеть закат, в направлении которого мчался. Он угодил в каньон, в глубокую промоину с песчаным дном, склон которой с каждым его шагом делался все круче. Треск выстрелов и отсвет неба — все исчезло. Он несся по витому потайному туннелю, ведомому только воде, в своего рода геохронологической таблице. А затем беглеца вновь выплюнуло в закат. Земля под ногами сделалась тверже. Оглянувшись, Тед уже не увидел света и не услышал звуков лагеря. И все равно он бежал. Бежал, поднимая пыль и не сводя глаз солнца, уже почти канувшего за горизонт. Бежал на запад.